Правая и левая в дебатах не участвовали. Они, как угорелые, мотались между колодцем и трубкой Алхимериуса, поливая ее водой. Периодически они выдергивали из-под нее наполненное ведро и торопливо подставляли новое. «Кузницу не тронь!» — раздался сердитый голос Никиты Авдеевича. Возня во дворе и сушняк вывели воеводу во двор. «Чего творите, морды бусурманские?» «Так это эликсир, на завтра папе готовим, на похмел». «Дело хорошее», — одобрил воевода, — «но обороноспособность посада рушить не дам». Петух огляделся. Вокруг терема уже начал образовываться пустырь. Орлиный взор воеводы упал на терем боярина Жана де Ребье. Ваньку Рябова Никита Авдеевич не переваривал органически, а после того, как тот вернулся из лягушачьих стран изнеженным прыщеватым холыщом, просто на дух его не переносил. После кончины отца Ванька занял его место в боярском кругу. Василиса, падкая на все новое, пригрела родовитого отпрыска, а тот возомнил о себе бог весть что, принялся всех поучать да советы давать. Умудрился влезть и в дела ратные, заимев по скудоумию кровного врага в лице батюшки воеводы. «А разбирайте, орлы, вон те хоромы!» — скомандовал петух и опустил свой клюв в ближайшее ведро. Орлы не заставили себя долго ждать и принялись резво раскатывать по бревнышку отчий дом взорвавшегося француза. Трубка Алхимериуса вздрагивала от напора эликсира, рвущегося наружу. В ведрах хлестала раскаленная струя, сквозь которую профыркивались ароматные клубы пара. «Ведра кончаются!» — запаленно дыша сообщила левая. Чебурашка заметался. «Вон, там еще чан есть!» Рука домового показывала на баньку для посадской челяди. «Ведер на 100 будет!» — зачем-то добавил он. Дракон метнулся в указанном направлении и подтащил чан к костру. Процесс производства эликсира возобновился. Головы Горыныча вновь ритмично замелькали между колодцем и трубкой Алхимериуса. Терем Жанны де Ребье был тоже не вечен. И пока Никита Авдеевич и Чебурашка заинтересованно поглядывали на верхние этажи терема Василисы, центральная самоотверженно работала в режиме огнемета. «Скорее там!» — просипела она. По всему было видно, что центральная выдохлась. Из ее пасти вырвался слабенький язычок пламени, лениво лизнул черный, изрядно прокопченный бок чана, и взорвался нестерпимым жаром. «Где Иван?» Из-под котла выглянула малиновая мордочка саламандры. Чан забурлил. Из трубки со свистом рванул синушный пар. «Воды!» — заорала центральная, и первая метнулась к колодцу. «Не надо!» — заорала саламандра и завертелась под чаном в поисках лазейки. Хвост Горыныча, свившись кольцом, перекрыл все пути отступления юркой ящерки. В то время как головы в бешеном ритме циркулировали между колодцем и трубкой. «Чебурашка, не успеваем!» Левая подхватила пустое ведро и подсунула его под трубку Алхимериуса. Пока уже оттуда не капало, а даже не текло, а хлестала раскаленная огненная жидкость, расшвыривая вокруг тучи брызг. Полные ведра прокидывались по заимствованной им из бани чан, который наполнялся с невиданной скоростью. — Ну, милая, еще! — радостно кричала центральная, в восторге от такой поддержки. Саламандра, сообразив, что вода предназначена не для нее, успокоилась и решила заглянуть, что там такое Горыныч кипятит с ее помощью. — Куда? — грозно зарычала центральная. — Ивана варишь? — кивнув в сторону котла, уважительно спросила Саламандра. — Молодец! Эх, опоздала я! А так хотелось у Кощея спор выиграть. И тут сырье кончилось. Перестало хлестать, течь, капать. В воздухе запахло паленым. «Шабаш!» — решительно сказала центральная. «А то аппарат испортим. А Ивана не трань!» Три пары глаз с трех сторон грозно уставились на Саламандру. «Да нет, что ты!» — замахала лапами ящерка. «Кушайте сами. Я вообще-то вегетарианка. Дубок там, ель, сосну, березку очень люблю». «Это что тут у нас за любитель природы объявился?» Заспанный, сердитый Илья спускался по ступенькам, дуя на раскалившийся звоночек. «Кто такая? Партия зеленых? А почему морда красная?» «Я Саламандра», — гордо подбоченилась ящерка. «Ты представляешь, папа? Эта гнида на тебя наезжает!» Загалдели головы. «Наезжает?» Илья протиснулся поближе к костру. «За наезд отвечать придется. Будем мочить». Драконьи морды дружно нырнули в колодец. «Не надо!» Запаниковала Саламандра, с головой зарываясь в едва тлеющие угольки под чаном. Илья, сам себе удивляясь, жестом остановил центральную, готовую выплеснуть в костер, первую дозу мочиловки. Почему-то в этом мире ему никого не хотелось мочить, ни в прямом, ни в переносном смысле. Однако Саламандра — противник серьезный. Если здесь хорошо полыхнет, третью ночь придется высиживать на пепелище. В голове промелькнули основные методы вербовки и перевербовки потенциальных противников. Их было множество. Шантаж, устрашение, спасение от неминуемой смерти, хорошая выпивка с задушевной беседой, наконец, элементарный подкуп. Все зависело от индивидуальных качеств вербуемого. Илья, недолго думая, решил пройтись по всему списку. Комплексный метод осечек, как правило, не давал. «Ползи сюда», — строго сказал он Саламандре. «Допрос снимать буду». «Ты сам-то кто такой?» Из-под пепла осторожно выглянула малиновая мордочка Саламандры. «Иван!» — коротко представился Илья. «Вот она!» — искренне удивилась Саламандра, уставившись на днище чана. «А там кто?» Капитан вопросительно посмотрел на своих друзей. «То тебя не касаемо!» — сердито кукарекнул Никита Авдевич ящерке. «Ты на вопросы отвечай», — поддакнул Чебурашка, старательно уходя от скользкой темы. «На какие вопросы? Меня еще ни о чем не спрашивали». «Спросим». Илья присел на корточки, с любопытством разглядывая светящуюся малиновую мордашку. откуда тебя к нам занесло? С чем в гости пожаловала? От Кощея, честно призналась ящерка. Только не в гости. Драться с тобой пришла. Ясненько. На Кощея работаешь, значит. Еще чего? Возмутилась Саламандра. Я сама по себе, он сам по себе. Не въехал? Искренне удивился капитан. Тогда чего тебе из-под меня надо? Где я тебе дорожку перебежал? Саламандра села на хвост и задумалась. Вообще-то нигде. С Кощеем просто поспорила, что одолею тебя запросто. На что спорили? На замок его. А нафига он тебе? Палить буду. Ну ты и дурная, засмеялся Илья. Он же каменный. Там гореть-то нечему. Не может быть, ахнула ящерка. Горыныч, подтверди. Головы, выполнявшие в данный момент функции огнетушителей, что-то невнятно забулькали, одобрительно кивая. Надул тебя, Кощей, ясно? Меня какой-то зеленый мальчишка. Это кто мальчишка? Обиделся капитан, приняв последнюю реплику на свой счет. Кощей. Пацан. Безоговорочно согласился Илья, дуя на крест. Цепочка уже начала жечь руки. И вредный гад все на порядочных людей наехать норовит. Видать, в детстве пароли мало. Давай ему по репе настучим. Отвали, полыхнул огнем Саламандра. Не то я с тобой раньше, чем Кощеем займусь. Меня вновь завопила ящерка на пронзительно высокой ноте, порой переходящей в ультразвук, в котором горит частица звездного огня, зажженного самыми могучими магами Атлантиды. Накрутив себя, подобным образом Саламандра начала разбухать на глазах. Котел зашатался на своих опорах.